Runa Evas. Евас есть опора ярла и воина, конь для героя, славно подкованный, не подведет в битве неистовой и в разговоре находчивым сделает. Эвас — руна волжбы и трансформации, и главная ее задача — сдвигать, преобразовывать, менять конфигурации. Она вникает в обстоятельства и ликвидирует застой, лежащий свалкой хаотической. Второе свойство — перемещение в пространстве, реальном и мистическом. В этом аспекте медитировать нужно на вас. Полезное животное, конь слеет мир, на более высокий уровень продвинет нас. Эффектны талисманы с руною и вас такого назначения, как посылание заклятия адресату, то есть в нужном направлении. Эвас мгновенно адресата достигает и в соответствии с задачей на сам объект или на обстоятельства влияет. Эвас подталкивает нас и из душевной спячки быстренько выводит, а также от бесплодных размышлений нас уводит. Зачем муссировать в уме все то, что на этапе данном невозможно? Все эти «отчего да почему» вас зовите неотложно. Раз нищий в подаяние кувшин с мукой сумел добыть, лежит, любовно смотрит на кувшин и думает, как бы богатство мне добыть. Если продать муку, 100 рупий можно получить и пару коз купить. И каждые 6 месяцев будет приплод, и вскоре стадо коз будет ходить. За коз возьму коров, а за коров хороших кобылиц и разведу коней. Коней продам и дом куплю. Войдет красавица в мой дом, и я женюсь на ней. А наш сынок захочет посмотреть лошадок и очень близко подойдет. Я гневно закричу жене: возьми ребенка. А она не слышит, не берет. Тогда я встану и толкну ее ногой. И, раззадорившись, кувшин ногой поддал, тот вдребезги. От муки наш нищий белый-белый точно призрак стал. Смысл. Нищий в итоге от проблемы оторвался. Он машинально совершил свой сдвиг. Навязчивые мысли прекратились, и он в реальность возвратился в этот миг. Когда мы начинаем себя жалеть, на окружающих обрушиваемся с обвинением. Все кажется неразрешимым и безвыходным. Эвас нужна нам, без сомнения. После ее воздействия мы видим ситуацию иначе. Мы начинаем двигаться, а не стоять. А продвижение – главная задача. Застой касается и человеческого организма. Обратим внимание, Эвас используют попытки излечить хронические заболевания. Сила Эвас не лечит, а процессы самые глубинные сдвигает. Они преобразуются и на настроение больного положительно влияют. Теперь он не сосредоточен на болезни, а смотрит в будущее с оптимизмом. «Чего ты расписался, друг? А ну-ка соберись, У тебя есть цель и смысл в этой жизни. Пусть талисманы и заклятия Севас в застойных ситуациях будут опорой. Руна Эвас — рычаг. Рычаг не только груз житейский сдвинет, он сдвинет горы. Руна Маннас. Маннасу слады, друг, своим потомкам люб, ведь пора придет всему и каждому, и прикажет дрозд по обычаю бездыханному плоть сыр земле придать. В магии руна Маннас — это определенное лицо или же группа лиц обычно, поэтому в заклятиях и талисманах Манас используется как руна единичная. И как руна самостоятельная, она оказывает помощь и поддержку обязательно. Через Манас можно кому-то часть энергии и силы личной передать, в момент критический кого-то поддержать. В сфере межличностных взаимоотношений Манас успешно применяют. Тогда Маннас весь коллектив или часть его представляет. Она поможет человеку сотрудничество наладить и контакт без зависти, подколов, нападок и атак. И постепенно в коллективе создается дружеская атмосфера. Это очень важно, чтобы успешно развивалось дело. Нам часто человек не нравится, что он не встроен в общие стандарты, не модно одевается, не так передвигается и непонятно как-то улыбается. Но, словом, мы не понимаем нестандартного его и говорим, что этот человек немножечко того. Жил-был дурак, незлобный и все время улыбался. Он радовался солнышку, листочку и жуку, и псу плешивому помочь старался. Он ничего безумного не делал, и взгляд имел совсем не идиота, но статус «дурачок» к нему прилип за что-то. Зашел в то место странник, присел и с дурачком поговорил, потом высказывает мнение. Какой же он дурак! В нем мудрости и доброты на все ваше селение. Но в мир большой пускай он не идет. В мире жестокости и злобы много. Она его убьет. Но все же так судьба распорядилась, что в странстве дурак пустился. А через время, как камушек обкатанный, он возвратился, и он до неузнаваемости поменялся. Но с этих пор он никогда не улыбался. Не надо вешать ярлыки ни на кого. Мы тоже нестандартны с точки зрения его. В каждом из нас есть божественная искра. Она стремится на свет пробиться. Маннас есть руна повивальная. Она поможет искре освободиться, то есть обновленной душе на свет родиться. Маннас используется и в талисманах составных, когда он предназначен для других. Тогда Маннас в заклятии его другого обозначает и на него работать начинает. Полезно будет поразмышлять, используя Маннас. Какое место в коллективном сознании занимаешь ты сейчас? Сколь важен ты как личность и дело все твое? Манас поможет открыть глаза на это все. Руна Лагус. Лагус на помощь людям приходит в легком челне, волны дробящим, яростью бурных вод устремленным. Если конь волн, корабль, узде непокорен. В рунических заклятиях Лагус усиливает психические способности в волшбе любой. Во все паранормальное она вливается волшебною струей. Через Лагус мы с подсознанием своим общаемся, и в омут памяти с Лагус мы погружаемся. Лагус напоминает крюк графически. Крюк как бы притягивает небо и землю символически, чтобы священным браком их соединить. И этот крюк Лагус из подсознания способен зацепить любую нить и на поверхность вытянуть, а нити что-то разрозненное свяжут, единую картинку нам покажут. Мы это раньше знали, но забыли, или же попросту внимания не обратили. Лагус нам помогла, пролив в сознание свет, и мы нашли ответ. Так часто снится нам один и тот же сон, нам подсознание сигналит, а мы не видим смысла в нем. Рассказ был в скандинавской саге приведен. Однажды не исполнили волю умирающей, она преследовала живых потом. А женщина велела: «Сожгите после смерти мою постель, я так желаю». Но этого не сделали, постель была, но очень дорогая. И в доме стали люди умирать и в привидения превращаться. Став духами, те привидения по ночам стали у камина собираться. Тут с Годи, знающим, посовещались. Годи сказал: «Постель сожгите, на призраков вредящих суду дверному заявите». Так сделали, а суд дверной у мертвых, что тинг у живых людей. И суд велел немедленно убраться, и духи осужденные так и повылетали из дверей. У скандинавов призраки людям живым сродни, законам живых людей подчиняются они. Нет оснований всех духов враждебными считать. У них причины есть, которые нам надо выяснять, а это выяснить только с Лагус дано. Нужно подсоединиться к ней и с ней нырнуть на дно. Узнать причину — это поможет что-то поменять и даже какой-то кармический клубочек размотать. С Лагус мы по-другому видим мир, и интуиция в нас обостряется. И эта руна руною психологов считается. Закрыв глаза, представим волны и себя на берегу. В это мгновение волны накатывают и омывают ласково. Такое тихое умиротворение. Лагус, проточная вода, унеси мои печали и раствори, чтобы они не докучали. Так много таинства вода скрывает. С Лагус мы понемножку их приоткрываем. Науки тайные с ней легче постигаются. Забытое, потерянное, спрятанное появляется. Волна как будто откатилась и показала дно, и мы увидели, куда нужно нырнуть. Вот где лежит оно. Лагус способствует слиянию любящих сердец в то озерцо волшебное, где узы брачные венец. Если хотите с кем-то подружиться, используйте лагус в заклятии. Вы станете друзьями, не разлей вода, друг другу вы протянете объятия. Но вот разладились взаимоотношения, размолвки обрушились камнями, и вашу общую дорогу русло завалило валунами. Лагус те камни преткновения размоет или сдвинет легко вполне, и вы опять свободно и непринужденно потечете на одной волне. Лагус, как сила плодородия, живой водою, соком все растущее обильно насыщает. Поэтому лагус траволечением и магией растительною управляет. Вода усталость как рукой снимает и силы новые вливает. Водою организм наш очищается, вся внутренняя грязь лагус потоком вымывается. Руна Ингус. Инг был первым из данов восточных, кто людям явился, покуда назад по волнам не уплыл, во след колесница. Вот кого воины называют героем. Ингус — руна фрейра и весьма сильна. В рунических заклятиях к фрейру направлена она. Там, где природных сил недостает, заклятие или талисман с руной Ингус помощь несет. К примеру, женское бесплодие или бессилие мужское. Фрейра надо просить о силе плодородия, он силы увеличит вдвое. На плодородной почве все взойдет и расцветет, и тут чудесное зачатие произойдет. У царя с царицей не было детей. Во сне царица голос услыхала: «Чтоб справиться с бедою сей, съешь златоперого ерша, и забеременеешь ты тогда». Вот рыбаки того ерша поймали из пруда. Кухарка приготовила, царица скушала, забудь здорова. Помои вылили в ведро, их выпила корова. Когда кухарка посуду убирала, тогда то блюдечко хозяйское и подлизала. Царица, кухарка, корова забеременели в раз все трое. Здесь златоперый ерш, счастливый талисман Сингус, совершил деяние благое. Другая ситуация — неплодотворная работа. Трудимся, а дело не сдвигается. Как ларчик знаменитый тот, который ну никак не открывается. То гвоздик, то другой, то скобку нажимают, то рассуждают, то рассматривают, то головой качают. А как открыть его, никто не догадался. А ларчик просто открывался. Всю эту суету Топтание на месте ингус способно обесточивать и устранять, а созидательные силы подпитать. Возникла остановка внутреннего роста. Мы затухли. Опять зовем ингус, и почки роста перестанут сохнуть и вновь набухнут. Мы силы тратили на что-то другое, скорее на пустое. Теперь сосредотачиваться на ингус, на росте стоит. Традиционно считается, что ингус покровительствует сельскому хозяйству. Вот как об урожае руна Фрейра проявляла ходатайство. На деревянных шестах ингус выжигали, и те шесты по краю поля расставляли. Ингус к группе целебных рун относится, где надо укрепить здоровье. Талисман с ингус постоянно носится. Случается, что жизненные силы есть, но они рассогласовались, и возникло напряжение. Ингус поможет восстановить баланс и силы привести в необходимое соотношение. Она заклинаниями и магическими ритуалами управляет. Способности и качества в нас пробуждает, дает им вызреть и быстро раскрывает. Очень успешно ингус в талисманах составных. Предшествующая или завершающая ее позиция в них. Тогда намеченное дело в рост пойдет и будет положительным исходом.